Глава 23. «Сёма, вставай!» Я ощутил на коже теплое дыхание и одним движением сгреб пискнувшую жертву, подминая ее под себя. «Ай, Сёма, ты на построение опозда!» «Ничего, успею!» Заткнув рот Лене самым надежным способом, поцелуем, я позволил себе пару минут потискать нежное податливое тело, но потом все же отпустил, вызвав вздох сожаления. «Доброе утро, красавица!» «Доброе!» Надувшаяся Зосимова была похожа на недовольную мышку. «Помял всю. Вставай, завтрак на столе!» «Мое ты солнышко!» Искренне восхитился я и красотой девушки, и ее хозяйственностью, но потом посмурнел. «Все-таки сегодня уезжаешь?» «Прости». На меня уставились глаза потерянного щеночка. «Профессор требует непременно быть, или мне премьеру зарубят?» «Пусть попробуют», — я зло оскалился. «Я им тогда всем что-нибудь зарублю». «Не надо», — Лена погладила меня по щеке. «Потерпи немного, а там Сонька приедет». «Да я все понимаю, не маленький». Я поймал руку подружки и чмокнул ее в ладонь. «Спасибо вам. Носитесь со мной, как курица с яйцом. Выхаживайте, заботитесь. Вон, четвертый месяц по очереди дежурите, а ведь у вас учеба». «Дурачок». Меня щелкнули по лбу и тут же поцеловали. «Для этого и нужна семья. Кто, если не мы? Нет, я понимаю, что желающие мигом бы нашлись. Молодой, красивый, богатый, мастер в 19 лет, с заделом чуть ли не на архонта, лично знаком с товарищем Берией и встречался с самим Иосифом Виссарионовичем. Такому только свистни, куча баб набежит». «Ты ревнуешь, что ли?» Я с удивлением уставился на Лену. «Серьезно?» «Да, ревную». Зосимова обожгла меня взглядом. «Ты тот еще кобель. Ладно, я с Соней смирилась. Даже признаю, что это довольно удобно, особенно с твоим темпераментом. Да и в целом есть с кем поболтать. Но ведь вокруг тебя постоянно какие-то сучки крутятся, даже в армии. Вот скажи, откуда они лезут? То Микоян эта примчалась вся из себя. Ой, Семен, ой, чем тебе помочь? А ведь у нее жених есть. И медсестры эти тоже. Жопами крутят, как пропеллерами. И сиськи, как моя голова». «Лена, ты прелесть!» Я с трудом отсмеялся, стиснув девчонку в объятиях. «Я тебя обожаю. И ты же знаешь, что, несмотря на любых медсестер с сиськами, я все равно вернусь к вам». «Знаю», — вздохнула Зосимова, с грустью опустив глаза на свои не особо выразительные верхние прелести. «Но все равно обидно. Вставай, а то точно опоздаешь». Лето и осень промчались незаметно, и дело подходило к моей первой годовщине в армии. После приключений в колхозе я 2 недели провалялся в госпитале, причем девчонки действительно приехали буквально на второй день и поселились со мной в одной палате. Ухаживали, заботились, кормили с ложечки. Ну и оказалось, что мои девочки довольно неплохо освоили технику парного развития, даже не владея сатори. Тех зачатков, что у них имелись, хватало, чтобы рулить небольшими дозами энергии, прогоняя ее через меня и обратно. А это было идеальным лечением энергетического истощения. Мне капитально повезло, даже несколько раз. Сикорские группы ОСНАЗа 11-го управления вскрыли закапсулированное пространство как раз вовремя, и чтобы не дать праху вырваться, и чтобы я не сжег энергетическое тело окончательно. Какие-то повреждения я однозначно получил, и 2 недели не мог почувствовать даже малейший отклик энергии. А по словам Татьяны Игоревны, самостоятельное восстановление после подобного истощения могло занять годы. К счастью, я был не один. Полностью в строй я вернулся только через 3 месяца, и это считалось рекордом, а по методике моего восстановления 2 кандидатов медицинских наук собрались писать докторские. Мне было не жалко, но тех, кто предлагал мне заняться процессом лечения под надзором медицинской аппаратуры, слал в пешеэротическое путешествие. И дело было не в том, что мои девочки стеснялись, хотя и в этом тоже, но даже попытка заменить их теми самыми сисястыми медсестрами вызывала у меня крайнее отторжение. «Хватит! Натрахался под камеру уже так, что поперек горла стоит. Хотят, пусть сами медсестричек на камеру пользуют, а я устал». Уж не знаю, мое отношение повлияло или кто-то сверху рыкнул, но от нас отстали. Вовремя, иначе я не ручаюсь, что обошлось бы без жертв. А все потому, что немного вернувшись в форму, я занялся довольно неприятным занятием, а именно просмотром воспоминаний, доставшихся от нацистов и гауптштурмфюрера СС Дитриха фон Ашенбаха. Это на самом деле оказался лучший некромант Рейха, как его величал Гитлер. Да, с бесноватым Адольфом Дитрих встречался лично и не раз. Можно сказать, они даже дружили. Планы строили, как избавиться вообще от всех унтерменшей, заменив их послушными зомби, которым не требовались отдых и еда. А еще фон Ашенбах лично принимал участие в массовых жертвоприношениях, где и создавал эти самые камни Харада. Его название было образовано от древнегерманского «харуд», что означало «гибель». Очень в тему. Я исписал почти пачку бумаги, фиксируя любые имена и факты его жертв. А их было очень, очень много. Пусть фон Ашенбах не достиг изобретательности Менгеле, но в количестве явно выигрывал. А мне пришлось фактически лично поучаствовать в каждом жертвоприношении. И не просто как зрителю, а напрямую, причем с полным спектром эмоций этой мрази. По-другому я не могу называть человека, который искренне наслаждался болью и отчаянием других. Фон Ашенбах был не просто фанатиком личной силы. Нет, он был маньяком. Ему доставляло удовольствие очищать мир от недолюдей и предателей Рейха. Да, своих сограждан, недостаточно восторженно принимающих идеи фашизма, Дитрих резал с не меньшей радостью. Кстати, я уже говорил, что мне повезло. Так вот, на самом деле, назвать просто удачей это было нельзя. Лишь основательно покопавшись в воспоминаниях гауптштурмфюрера, я сумел осознать, что на самом деле такое камень Харада, а точнее, какую он содержит в себе силу. Атомный взрыв? Ха! Водородная бомба, не меньше! Меня размазало бы в пыль, попытайся я его разрушить или как-то воздействовать иным способом. Да и никакой шар не удержал бы такую мощь, если бы 99% ее не было бы потрачено на возвращение лича к жизни. А ведь он потом еще и свой отряд поднял, причем в весьма энергозатратной форме. И даже так, высвободившееся море праха было смертельно опасно, поэтому получившийся гиперснежок с помощью матушки зимы переправили на Новосибирские острова. Как оказалось, там есть спецлаборатория для изучения особых типов энергий, то бишь разных техник, признанных демоническими. Как я и думал, советские ученые продолжали их исследования, но делали это так, чтобы не навредить своим гражданам. Да и никого не резали. В этом меня Татьяна Игоревна заверила лично. Знать своего врага нужно, но уподобляться ему смерти подобно, поэтому изучали, но не использовали. Зато слабости Дитриха в прямой схватке нашлось логическое объяснение. В пылу схватки я и не понял, почему тот даже покров натягивать не стал. Все-таки по силе фон Ашенбах уже добрался до командора, а такую, казалось бы, банальную технику не использовал. А все потому, что раньше ему это и не нужно было. Фашистский некромант путешествовал с целым полком охраны и исключительно в своем тылу. Поднять несколько тысяч зомби и кинуть их на прорыв? Зачем для этого лезть на передовую? А уж если кто и доберется, так плеть праха расправится с любым противником, вне зависимости от ранга и защиты. Самонадеянно, но учитывая, сколько силы вбухивал в эту технику Дитрих, так оно и было. А тут поиздержался, да и опыта прямых схваток не имелось. Вот и огреб по полной. И стоило бы радоваться, но после того, что я увидел, мне было жаль, что я не могу оживить эту тварь и убить еще раз, гораздо более жестоким способом. Если бы не девчонки, я бы сорвался. А так, сумел закончить работу, не только выписав все известные имена жертв, но и обозначив места проведения ритуалов, указав их нюансы и еще кучу различных подробностей. Палево было жуткое. Внятно объяснить, откуда у меня эти данные, я бы не смог. Легенда про сны уже никого не обманывала. Но, на удивление, мне не задали ни одного вопроса по теме. Татьяна Игоревна лично перечитала каждую страницу, уточнила кое-какие подробности, дождалась, пока я запишу ответы, забрала бумаги и исчезла. Правда, я уверен, что именно этот рапорт повлиял на то, что 7 ноября мне на грудь торжественно повесили золотую звезду. Сам я себя героем не ощущал. Выбора у меня особо не было. Делал то, что мог. Скорее всего, опытный энергет справился бы с куда большей эффективностью и при этом не снес бы деревню нахрен. Но что поделать, если бы меня там не оказалось, все могло бы обернуться куда большей трагедией, чем чьи-то снесенные дома и порушенные огороды. Хотя лично у меня было подозрение, что без меня там и вовсе ничего бы не произошло. Вспоминая все проблемы, в которые я вляпывался, нужно было признать, что я притягиваю неприятности, зачастую метафизического свойства. Одержимый, прорыв зомби, ламия, цыганская ведьма, сердце Парижа, теперь вот лич-нацист. Жизнь будто специально подкидывала мне проблемы, хотя, признаю, из передряг я обычно выбираюсь с весомым прибытком. Правда, вот конкретно сейчас не повезло. Кроме знаний о бесчеловечных ритуалах нацистов да нескольких очень специфических техниках, типа той же плети праха, ничем разжиться не удалось. Даже в силе не подрос, но об этом еще рано было судить. Я окончательно к этому времени еще так и не восстановился. Мое возвращение на службу было тихим, я бы даже сказал обыденным, но встретили ребята меня как героя. И это учитывая, что о случившемся они ничего не знали ровно до тех пор, пока я не вернулся со звездой героя на груди. Там-то, конечно, мой авторитет взлетел на недосягаемую высоту, а до этого момента парни просто радовались, что мне удалось оправдаться по делу с журналом. Нашелся его настоящий владелец, который и подкинул мне плейбой из чувства личной неприязни. В это мало кто верил, а я тем более. Но Эмилский Питис уперся как баран, твердя одно и то же. Мол, из-за меня он не смог стать комсоргом и решил отомстить, подставив и выставив в плохом свете. Наш особист, который и вычислил Кипитиса, ему не верил. Я тоже. Даже без подсказок было понятно, что тут во весь рост торчат уши замполита. Но Эмилс на контакт не шел категорически. Как сказал товарищ Иванов, скорее всего, Колыныш надавил на парня через семью. Для председателя Совета министров достаточно одного намека, чтобы устроить гигантские проблемы любому жителю республики, а родителей Кипитиса звезд с неба не хватали. Даже скорее наоборот, вели аморальный образ жизни, любили прибухнуть и при этом умудрились настрогать аж 7 детей. Эмилс был самым старшим и мечтал вытащить братьев и сестер из этого дерьма. Именно на этом его Колыныш и поймал, а теперь надежно держал за ятра. Это было неприятно, но не смертельно. Эмилса из части убрали. Никакого дисбата или суда, просто перевели в другую часть, подальше от замполита. Контора работала, и не только в армии, но на месте работа осложнялась противодействием республиканского управления. Дело оказалось куда шире, чем мне думалось. Под крылом партийного руководства в Латвии возникло националистическое движение, считающее, что центр их несправедливо зажимает. До объявления русских оккупантами еще не дошло, но уже проскальзывали мысли о том, что вот раньше латыши были гордыми и великими, да и вообще всему научили глупых славян, которые жили в лесу, молились колесу, да лаптем щи хлебали. А Балтика — это Европа, цивилизация. Короче, все как обычно. Вспышки национализма в республиках возникали регулярно. Большевики, несмотря на ориентацию на мировую революцию, почему-то активно насаждали местные культуры, зачастую в ущерб русской, более традиционной в данной местности. К чему это может привести, я прекрасно знал из новейшей истории своего прошлого мира. К счастью, в этом с подобными проявлениями боролись куда более эффективно, ну и из-за более справедливого, на мой взгляд, распределения доходов, те же Балтийские республики не стали витриной СССР. Да и Кавказу пришлось затянуть пояса и научиться жить посредством. Это тоже порождало недовольство, но зато никаких речей в стиле «Мы кормим весь Союз» тоже не было. Знали, что за подобное можно и по шапке получить. Да и главный принцип социализма – от каждого по возможностям, каждому по труду – никто не отменял. Зарабатывайте, и будет вам счастье! Лично меня вся эта возня не трогала. Колыныш затаился. После награждения любой выпад в мою сторону даже не под микроскопом стали бы разглядывать, а разобрали бы на атомы. И упаси Маркс, Энгельс и остальные двое, если там обнаружится хоть капля личной неприязни или иных причин, недостойных партийного деятеля. Тут уже даже строгим выговором не отделаешься. Обычный-то замполит в личное дело уже схлопотал за недостаточную просветительскую работу в коллективе, что привело к чрезвычайному происшествию. Однако и убирать из части его не стали. Я думаю, что товарищ Иванов и его коллеги решили ловить Колыныша на живца. Ощущать себя наживкой было неприятно, но привычно. К тому же угрожать мне физически майор просто физически не мог. Все-таки кандидат против мастера не пляшет. А подставить? Ну, пусть попробует. Чувствуя за спиной мощь конторы и поддержку матушки зимы, я вообще мало чего боялся. А Татьяна Игоревна вместе с правнучком заявились ко мне, когда я немного поправился. Дали по шее, не без этого, но и обозначили свое отношение к нашим отношениям с Софьей. Если коротко, то это можно назвать подписанием договора о намерениях. Сикорская хотела возродить династию. Я для этого подходил идеально, и дело не только в шурах-мурах, что мы крутились с девчонкой. Тут уже пошла в дело большая политика. Это только казалось, что партийные бонзы, армейцы или спецслужбы были сами по себе. Нет, там были сложные связи с промышленным производством, династиями и еще куча нюансов, поэтому даже зиме-маме было сложно вот так сходу занять достойное место на советском политическом олимпе. Но если в дело вступал я, то все существенно менялось. Во-первых, за мной стояла военная династия, имеющая серьезную репутацию, а последние пару лет так и вовсе вставшая у руля создания фактически нового рода войск. Дроны все еще проходили обкатку, но у борцов с империализмом в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и Южной Америке вдруг появились маленькие смертоносные птички, на чьих внутренностях стоял штамп «Сделано в СССР». Американцы и всякие французы сильно бесились, а наши разводили руками. Не знаем, мол, само припрыгало. Опять же, материальную сторону забывать нельзя. На связи вырвался за пределы Советского Союза, стремительным рывком захватив сначала страны Варшавского договора, затем перекинувшись на Европу и Азию. С нами боролись, нас запрещали, как инструмент пропаганды коммунизма. Но пока никто не мог предложить что-то более удобное, поэтому доходы кооператива росли не по дням, а по часам. Причем в валюте тоже. Ею мы оплачивали права на музыку для онлайн-радио, которое тоже начало свой победный марш по странам мира. Теперь уже не Цемель бегал по кабинетам продюсеров, уговаривая продать нам права на исполнение, а у его дверей ошивалась толпа иностранцев, желающих присосаться к живительному ручейку. Что вызывало интерес у сильных мира сего? И вот тут поддержка легендарного Архонта, которую помнили и боялись, была как никогда кстати. Татьяна Игоревна одним своим именем отбивала охоту лезть в мои дела. Понятное дело, делиться тоже приходилось. и отдел по работе с иностранными государствами возглавил подающий надежды молодой управленец по фамилии Пешков, трижды правнук знаменитого писателя Максима Горького и по совместительству правнук Серго Берии, сына Лаврентия Павловича. Да и в некоторых других местах появились внуки-правнуки заслуженных товарищей. С этим я мирился, выставляя только одно требование – работать, а не штаны просиживать. Кто решит, что попал на синекуру, вылетит одним днем, даже если мне придется поссориться с его уважаемым предком. Судя по тому, что товарищ Пешков лично приехал ко мне познакомиться, один из дедушек внушение ему сделал. Так что с этой стороны я проблем не ждал, хоть и был настороже. А вот самым неожиданным результатом моей эпопеи с личем стал тот самый мотоцикл BMW R75 «Сахара», который пригнал лично Саныч, точнее, привез в кузове и выгрузил во дворе дома, который я снимал. По словам председателя, когда из Дома культуры начали эвакуировать людей, Потапыч вышел на крыльцо, посмотрел на перерытую напрочь деревню и тут же согласился, чтобы я забирал мотоцикл, только с условием, чтобы больше к ним не проезжал, а то шибко накладно выходит. Получилось смешно, но байк я забрал и переправил домой. Пусть стоит, ждет меня, вернусь, починю. Хоть я и небольшой любитель копаться в технике, но все равно такой экспонат был хорошим началом коллекции. Должно же быть у меня какое-то хобби, кроме коллекционирования приключений на нижние 90. Почему не мотоциклы? А пока я срочно дожевывал завтрак, готовясь бежать на службу, нужно было нагонять ребят, которые ушли куда дальше меня по программе, а отстающим быть я не любил. Ну и на полигоне надрать задницу тем, кто возомнил, что я ослаб. Жизнь продолжалась, но вскоре на горизонте замаячили они. Учение!